действительно прекрасного человека. Это, конечно, просто как высказать, какой-то, конечно, это громадная по своему объему задача. Достоевский это сознавал. Действие романа, это 1868 год, публикация ноябрь и начало 68 года. Как часто бывает у Достоевского, легко сориентировался в этом внутреннем сюжетном времени, потому что герои спорят о конкретных судебных делах тех лет, о реформах, о конкретных уголовных делах, в частности, там газеты писали, что один убил шестерых, спасаясь от бедности. Другой убил человека, то были часы, которые ему понравились, ну и так далее. Как и в начале нашей беседы о преступлении и наказании, я опять скажу, что Достоевский очень внимательно следил и улавливал вот в этих газетных фактах какие-то очень существенные перемены, какие-то процессы, которые происходили в стране. Тот, кто читал, помнит, что в сюжете романа очень важное значение имеет сам факт описания этой картины, сам сюжет этой картины и изображение, особое изображение героя на этой картине. Речь идет об известной картине Гальбейна, которая называется «Труп Христа». Это вы могли видеть в репродукциях, а может быть и оригинал, но можно это увидеть, и может вы видели в музее Достоевского, там есть большая репродукция этой картины. Достоевский был потрясен когда-то, впервые увидев это полотно, и герои этого романа, те, которые видят эту копию, которая висит у Рогожина, они так или иначе реагируют и размышляют по поводу того, как изображен Христос на этом полотне. У Достоевского сказано, такой картины вера может пропасть. Вот и в романе этот мотив, это такой символ нравственно-религиозного кризиса в России. Вера может пропасть. Об этом кризисе и речь. Масштаб-то такой, Россия. Не только в этом романе, а и в этом романе тоже Достоевского интересуют люди так называемого случайного семейства, как он любил говорить. То есть люди не исключительной судьбы, люди по воспитанию, по привычкам, по способу, так сказать, добывания средств для существования. Это люди самые разношерстные, так сказать. Ну, например, вот семья спившегося и потерявшего благообразие, как сказано, генерала Иволгина, или семья чиновника Лебедева, семья ростовщицы капитанши Терентьевой. Один из таких героев – Ганя Иволгин. И именно про него Настасья Филипповна скажет: «Нетерпеливый нищий». Вот эти устремления нетерпеливых нищих не только в материальном смысле, а вот какие-то импульсы, какие-то порывы, какая-то амбиция людей этих случайных, представителей этих случайных семейств. В разговоре с князем Мышкиным Ганя скажет довольно откровенно по поводу Настасьи Филипповны: «Неужели вы не любили до этого?» — спрашивает Мышкин. Ганя любил вначале. Есть женщины, которые годятся только в любовнице, больше ни во что. Я не говорю, что она была моей любовницей. Если захочешь жить смирно, и я буду жить смирно, если же взбунтуется, тотчас же брошу, а деньги с собой захвачу. Я смешным быть не хочу, прежде всего не хочу быть смешным. Но даже такой цитаты достаточно понятно, какой бы напряженный мир у таких героев, и как легко они переходят через какие-то нравственные барьеры, ограничения, запреты. И один из персонажей этого романа, Лебедев такой есть, который появляется на первых страницах рядом с Рогожиным и Смышкиным, такой присмыкающийся человек, который юлится, как-то так всячески готов лебезить перед Рогожиным, который так быстро разбогател. В то же время человек очень начитанный, человек очень размышляющий, так напряженно в сегодняшней жизни, он сказывает о времени этом. Все в нынешнем веке на мере и договоре. Мера пшеницы за динарий. Так он любит библейскими оборотами выражаться. И не случайно Лебедев из Апокалипсиса будет цитата приводить. А всадники, имеющие меру в руке своей. То есть речь идет о суде Божьем, который вот-вот настанет. Итак, эта вступительная часть была посвящена такому, мысли об этих героях, людях случайного семейства, с которым и встретится князь Мышкин, который и есть воплотившийся Христос. О нем речь впереди. Итак, представители разных социальных слоев России, то есть вся Россия. И в душе Мышкина, по словам Достоевского, постепенно отражается Россия. Так что не только Петербург, а там даже шире, не случайно подчеркивается, что Мышкин не только здесь, в столице, но и в других российских краях побывал. Достоевский считал, что второй по значимости главный герой, героиня точнее, в романе, это Настасья Филипповна. Заканчивая прошлую лекцию, я, кажется, успел сказать, что центральная, или, может быть, посторонняя, одна из центральных проблем этого романа такова. Самое трудное для человека – это простить кого-то и принять от кого-то прощение. Так вот, для Анастасии Филипповны, и здесь я сошлюсь на замечательного исследователя Скафтынова, у которого есть работа на эту тему. Так вот, и судьба Настасьи Филипповны в значительной степени может быть осмыслена в связи с этой проблемой. Тот, кто читал, помнит, что с самого начала, когда князь видит портрет Настасьи Филипповны, его поражает ослепительная красота этой женщины. И он думает, что вот если бы она еще была доброй, если бы, тогда можно было бы спасти. Особенность судьбы и особенность страданий этой героини в том, что она еще в очень юном возрасте, как сложилась непростая ее судьба, она стала любовницей богатого человека, Афанасия Ивановича Тоцкого. И сейчас для нее эта ситуация уже мучительна. И сам-то Афанасий Иванович собирается жениться и поэтому как-то расстаться с Настасьей Филипповной хочет. Но обида, ненависть этой женщины к нему такова, что она готова себя погубить, только чтобы отомстить. Не простить, не освободиться от этого злого чувства, а именно отомстить. По поводу портрета так сказано, как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть были в этом лице. И в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное. Эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. И князь, который обладает феноменальной способностью как бы понимать, прочитывать человека, так угадывать, чувствовать его, он говорит, в этом лице страдания много, и он, конечно, прав. Так вот, Настасья Филипповна в своей гордости, в желании отомстить, как сказано, в состоянии была самое себя погубить, безвозвратно и безобразно, Сибирью и каторгой, лишь бы надругаться над человеком, которому она питала бесчеловечное отвращение. 5 лет в злобе протекли, так говорит Анастасия Филипповна о самой себе. Не может простить Толстому, но и себя винит. И, как часто бывает у Достоевского, герои его, а я об этом уже неоднократно говорил, они охотно и часто моделируют внешний взгляд на себя, и так представляют, как на них кто-то, конкретно кто-то, или люди вообще смотрят. Так вот, Анастасия Филипповна, с одной стороны, у нее это гордость, чувство собственного достоинства, а с другой стороны, она как бы видит себя глазами других и понимает, что могут они так сказать, что она такая, это в кавычках, такая, то есть нарушившая моральные нормы и так далее. И надрыв, вот что в основе ее поведения и настроений. Мышкин говорит: вы горды, Настасья Филипповна, но, может, вы уже до того несчастны, что действительно виноваты себя считаете. И князь Мышкин Настасью Филипповну поверил с одного взгляда, поверил, как она, по ее словам. Она готова действительно дойти хоть до каторги, хоть до Сибири, и не случайно после знаменитой сцены, я не буду ее пересказывать, она такая хрестоматийная, когда она бросает эту пачку денег, завернутую в газету и перевязанную веревкой, которую Рогожин привез для того, чтобы убить ее, Настасью Филипповну. И она, оскорбленная тем, что Гамедов соглашается на ней жениться, и тем самым как бы получает материальное вознаграждение за это. Так вот, она, оскорбленная этим, решается отомстить Гане и унизить его. И при всех, при этом большом, так сказать, споре гостей, и рогожинской компании, которая упалилась в эту гостиную, она бросит эту пачку денег в печку, предварительно спросив Рогожина: а что, как ты думаешь, Парфен, Ганя доползет там, я забыл, она говорит, да Васильевск, что ли, куда-то там, за 3 целковых. Тот говорит: доползет, Корлява. И она бросает эту пачку денег и говорит, что вот, Ганя, смотри, пачка сгорит. А если ты сам голыми руками, без перчаток, вытащишь, деньги твои. А я как на твою душу пулемуюсь в это время. И там это такая напряженная истерическая сцена, когда и Лебедев, и другие мечутся, потому что громадные деньги сейчас сгорят. А Галя действительно переживает мучительное состояние, потому что все-таки деньги-то очень большие, он понимает, что честь его, репутация его, человеческое достоинство, все на кон поставлено. И таки не пойдет, не полезет за этой пачкой, развернется и захочет уйти, но потеряет сознание, как она, Анастасия Филипповна, вытащит эту пачку, потушит огонь и скажет, бросив рядом с ним на пол, деньги его. Так вот, как после этой сцены, когда Анастасия Филипповна, услышав такие слова от Мышкина и почувствовав его сострадание, его влечение, его такое человеческое сострадание и влечение, она уедет с Рогожиным, а некто Птицын по поводу этого эпизода и вообще поведения Анастасия Филипповна такое предложит сравнение собеседнику. Он скажет, что вот в Японии есть такая традиция: если тебя кто-то оскорбил, то японец может прийти к обидчику, оскорбителю, и у него на глазах сделать себе сторож животных, харакири. Дескать, ты несправедлив, ты так меня обидел, а вот теперь я на твоих глазах это сделаю. Так Птицын говорит, что нечто подобное и Анастасия Филипповна, которая проделывает. Но, в общем-то, уже понятно, и эти и многие другие эпизоды говорят о том, что Анастасия Филипповна не может смириться, не может простить людям, Толстому, миру и самой себе. И бунт ее Вот это словечко «бунт» здесь все время возникает в сознании, когда размышляешь об этом романе. И Настасья Филипповна, в настоящем счете, ведь слово-то «Анастасия» из греческого переводится как «воскресшая». Да, конечно, много будет поступков, которые подтверждают то, что я только что сейчас сказал. Но в то же время и что-то изменится в ней. Изменится под влиянием этой встречи, этого общения, того влияния, которое оказывает на нее князь Мыши. Она бежит из-под венца, потому что со зла хотела выйти за Мышкина, насолить Аглае, жертвует собой, бежит к Рогожину. Она в какое-то последнее мгновение может осознать, что это только со зла, это не истинно. И поступить как-то иначе. Да, конечно, Настасья Филипповна, ее судьба прочитывается в связи с этим мотивом. Простить и принять прощение. Но есть целый ряд и других героев. И прежде всего, это Ипполит Терентьев, который в связи с этой проблемой вызывает наш особый интерес. Дело в том, что там, в романе, появляется целый такой... целая группа таких бунтарей-отрицателей. Социалисты, нигеристы. Для Достоевского как бы это примерно одно и то же. Это Келлер и другие. Они предъявляют претензии к князю Мышкину, и там конфликт такой денежно-нравственный и так далее. И ведут себя не самым, мягко говоря, благородным образом. Но в то же время Достоевский их так показывает, и читателя подводит к такой мысли, что все эти нигилисты, они не столько злы, сколько вывихнуты. Вот что-то как бы сдвинуто у них, в голове что-то сдвинуто. И полная извращенность нравственных понятий. И в этой группе появляется и Ипполит Терентьев. Но постепенно, когда мы читаем роман, мы понимаем, что этот герой, этот молодой человек, а ему 18 лет, герой совершенно особого калибра. И не случайно так много внимания будет уделено ему. Это своеобразный мыслитель, нигилист и посильнее Раскольникова. Раскольников здесь, конечно, упоминается не случайно. И Политерентьев тоже из разряда подпольных героев. Вот те, которые, уединившись, погружаются в размышления о мире, и многое успевают обдумать, и многие как бы приговоры вынести в собственном сознании. Но не только сходство, но и принципиальное отличие есть между Ипполитом Терентьевым и Раскольниковым. О чем речь? Речь о том, что бунт, и у того, и у другого бунт, но масштаб бунта другой. А именно, в основе бунта Раскольникова лежит его неудовлетворенность социальной стороной жизни. Ну так если это очень упрощенно, то ну кто, или Лужины будут благоденствовать, или там кто-то еще, или какая-то справедливость. Вот дети плачут голодные, или там вот соль должна себя продавать на панели и все прочее. Так вот, если поразмышлять по поводу бунта Раскольникова, то можно прийти к такому выводу, что если эти все социальные ситуации изменятся, то бунт Раскольникова органично как бы потухнет, не будет оснований для его протеста. Но вот бунт Ипполита другого масштаба, потому что он социальными причинами не ограничивается. И сам Ипполит про себя говорит: «Я из тех, кто имел право, из тех, кто хотел жить ради счастья других людей и ради истины». Так вот он пришел в своих размышлениях к очень горьким выводам по поводу истины, что такое человеческая жизнь, человеческая судьба. И горечка в том, с чем связана. Ипполит понимает, что высшая несправедливость, которая тяготеет над человеком, это не социальная несправедливость. Высшая – это власть природы, как он говорит о природе. Человек смертен. И для Достоевского это и есть провидение. Множество, я приведу некоторые кусочки его размышлений. В частности, он так размышляет, почему каждая жизнь должна закончиться казнью. Ипполит не отрицает, что, может быть, есть провидение. Но он не принимает его решения относительно своей судьбы и вообще человеческой судьбы. И по этому поводу заявляет, не возмутиться я не могу. Так вот, его-то возмущение, его-то бунт, повторяет, имеет такой глобальный масштаб. Почему, если высшей силе надо меня съесть, то съесть в смиренном виде? И один из тех примеров, это не пример, конечно, а подтверждение несправедливости, неразумности, жестокости, такой абсурдности этих природных законов жизни является гибель Иисуса Христа для Ипполита. И своей исповеди своеобразной, которую он читает в присутствии гостей Павловские, мое необходимое объяснение, так это называется. Так вот, среди этих размышлений есть и такие, я приведу 2-3 выдержки из этого. Во-первых, Ипполит вспоминает эту картину Гальбейна. На картине этой изображен Христос, только снятый с креста. Мне кажется, живописцы обыкновенно повадились изображать креста и на кресте, и снятого с креста, все еще с оттенком необыкновенной красоты в лице. Эту красоту они ищут сохранить ему даже при самых страшных муках. В картине же Рогожина, копия висит у Рогожина, в картине же Рогожина о красоте и слова нет. Это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки, еще до креста. Раны, истязания, битье от стражи, битье от народа, когда он нес на себе крест и упал под крестом. И, наконец, крестную муку в продолжении 6 часов. Так, по крайней мере, пойму моему расчету. Вот это очень характерно для Ипполита. Он не просто размышляет об этой картине, он не просто размышляет о том, как вот Иисус Христос и крестные муки, а он размышлял и высчитал, сколько с его точки зрения продолжалось на кресте эти муки. Он так, по моему расчету, 6 часов. Так вот, эти размышления и приводит его к мысли, что как же так? Тут одна природа, и воистину таков и должен быть труп человека, кто бы ни был после таких мук. Я знаю, что христианская церковь установила еще в первом веке, в первые века, что Христос страдал не образно, а действительно, и что тело его, стало быть, было подчинено на кресте закону природы вполне и совершенно. На картине это лицо страшно разбито ударами и так далее. И дальше он говорит, что что такое Христос, если и вся жизнь, и весь мир, то если чем-то и оправдан, имеет какой-то смысл, то явлением Иисуса Христа. И почему же по законам этой природы, он словом природа это все обозначает при проведении, это существо должно было погибнуть так и в таких страданиях? А что касается, идей Иисуса Христа, учения Его, то Он говорит, что Он погиб по законам природы. Христос говорил о вечном братстве, а из-за Него пролилось столько крови, что если бы она пролилась разом, то человечество захлебнулось бы. И поэтому с его точки зрения какие-то ужасно лживые законы, законы природы. А коли так, он говорит, то я не могу этого принять. Нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие странные, обижающие меня формы. И он испытывает это и на себе. Потому что это его личная судьба. Ему 18 лет, он болен чахоткой, неизлечимый, и он понимает, что ему осталось жить месяц, два, три. Он там говорит о двух неделях, в конце концов. И выяснится, что да, он умрет раньше, чем предполагалось, через пару недель после гибели Анастасии Филипповны. Так вот, он будет задавать князю вопрос, князю Мышкину. Именно князю, потому что именно его ответ для Ипполита самый важный. Что же мне делать, он говорит? Почему, кто это распорядился? Что вот я должен через две недели, повторяю, ему 18 лет, должен умереть, а вы останетесь. И он не может принять этого. Он не может принять и того, что люди страдают, которых он видит, и он не может принять и того, что люди радуются, наслаждаются жизнью. И не может им этого простить. И когда князь Мышкин слышит этот вопрос, он говорит так: если можете, простите нам наше счастье и пройдите мимо. И Ипполит понимает, что ему советует князь, но не может с этим совладать. И в конечном счете его размышления приводят его к вот этому страшному решению. Он пишет свое объяснение, читает его вслух, и в самом этом объяснении говорит о том, что это и будет последняя точка. Как только взойдет солнце, пусть я умру, прямо смотря на источник силы и жизни, и не захочу этой жизни. Эта мысль одна из частых у героев Достоевского. Не принимая этой гармонии, этой как бы псевдогармонии, этой псевдосправедливости мира, герой Достоевского считает, что он должен продемонстрировать свое неприятие, свой протест, свой бунт этому порядку вещей, этой природе, этому провидению. А каким образом? Надо продемонстрировать, что ты свободен. А в чем? В чем можно продемонстрировать? Как это продемонстрировать? Единственный и максимально убедительный способ. Я распоряжаюсь своей собственной жизнью. Не кто-то, не какая-то внешняя сила, природа или что-то еще. Я сам. И вот оказывается, этот страшный итог. Надо убить себя и тем самым доказать, что я сам делаю этот выбор, а не какая-то внешняя по отношению ко мне сила. И Кириллов в «Бесах» именно так построит последние месяцы и дни. И таки убьет себя, в отличие от Ипполита, к Ипполиту я сейчас вернусь. Кириллов эту теорию разработает, признается в том, что он живет с этой мыслью, и сделает это, и выполнит, и таким образом продемонстрирует, что он верен в собственной идее. Вот это самое ужасное с точки зрения Достоевского. Что касается Ипполита, то когда действительно он закончит чтение своей исповеди и взойдет солнце, то он, как планировал, достанет пистолет, отойдет в сторону, и присутствующие люди не успеют его остановить, потому что он поднесет этот пистолет к виску и нажмет курок. Раздастся щелчок, но не последует выстрела. Самое ужасное для Ипполита это будет мысль, что могут подумать, что он только разыграл это, что он на самом-то деле не хотел, чтобы было выстрелено. А объяснение это очень простое, психологически очень понятное. Этот молодой человек в этом страшном напряжении, в предчувствии, что вот-вот, через несколько часов закончится его жизнь, он все сделал, только капсуль не положил, забыл положить. У него есть там 10 в кармане, но он просто не вставил в пистолет. И тогда раздался этот щелчок. И по-разному отреагируют мышлинские гости. Кто-то будет смеяться, а кто-то поймет, Келлер скажет, сочувствуя и понимая драматизм этой ситуации и боль этого молодого человека, он скажет, что если кто-то усомнится и будет это высказывать вслух, что это молодой человек, так вот это и есть самый страшный, как бы логически неопровержимый бунт, сочувствуя и понимая драматизм этой ситуации и боль этого молодого человека. Он скажет, что если кто-то усомнится и будет это высказывать вслух, что этот молодой человек всерьез хотел застрелиться, то будет иметь дело со мной. Так вот, это и есть самый страшный, как бы логически неопровержимый бунт, с которым сталкивается князь Мышкин. А что делать? А что делать с этой жизнью? И как бы мы ждем такого ответа от князя, а он и не дает, он не стремится дать ответа, что делать с жизнью. А жизнью, так и с порядком, ничего делать не надо. Надо только осознать, почувствовать, поверить, что бунтом жить нельзя. Бунт — это тупик. И об эполите он говорит, Мышкин говорит, теперь он для деревьев приехал, в Павловск для деревьев. И сам-то Мышкин говорит, что как можно жить вот в виде деревья, как не чувствовать себя счастливым, то есть не ощущать каждую минуту этой радости жизни. Это то, чему недавно эполиту. А чего ждет? Он отлично понимает, чего ждет этот юный человек. Он говорит так, князь, ему хотелось тогда всех вас благословить и от вас благословение получить. Это единственное, на что как бы мог надеяться Ипполит. И последнее, что он скажет перед тем, как нажать этот курок, он ведь князю, которого то ненавидит, то любит, он скажет, подождите минуты, я с человеком прощаюсь. И там текст это выделено с большой буквы. То есть вот Ипполит признает. Он не принимает этот мир, не принимает этих законов природы, не видит в этом смысле справедливости. Но он признает, что вот здесь судьба его дала встречу с этим истинным человеком. Как я уже сказал, князь не отвечает на вопрос, что делать. Его задача в том, чтобы воздействовать на души людей. Надо жить просто. И каждого, с кем он встречается, на каждого, так или иначе, оказывает какое-то воздействие. И оказывается, что единичное добро — очень великая сила. Он обладает таким даром, и он обладает даром воздействия, и обладает даром прощения. Это касается его лично, ну, начиная с того, что когда его называют идиотом в разных ситуациях, он спокойно объясняет, он говорит, да, я действительно был болен. Но сейчас мне неприятно, когда меня так называют, и если это возможно, то обойдитесь без этого. И это не оставляет в нем в душе какого-то мстительного чувства, он действительно способен прощать. Но это касается не только бытовых ситуаций, то, что его отзывают идиотом. Он вообще в жизни способен так себя вести. И теперь уже о самом князе Мышкине. Лев Толстой, который так восхищался этим героем, Лев Толстой говорил так, что единственное, что жаль, что Достоевский сделал его больным. Как говорит Толстой, не хватило смелости у Достоевского. Ну, когда два такие гения спорят, трудно третий не подходи, как говорится. У кого хватило смелости, у кого не хватило. Итак, как говорит один из героев романа, рай – вещь трудная. То есть достичь в этой земной жизни взаимопонимания, какой-то гармонии, это вещь в высшей степени трудная, и Мышкин это понимает. Что касается Мышкина, он князь. Он князь, это титул природный. Все предки были князьями. И, ну скажем, графство, да, графство тоже передается по наследству, но дается королем или царем. Святейший князь, это тоже давался царем. Вот, скажем, святейший князь Кутузов, известный полководец. Слово «князь» обозначает и глава, князь церкви. И в черновиках у Достоевского было «князь Христос» по поводу Иисуса. Христа называли царем иудейским, и Христос говорил: «Царство мое не от мира сего». Это царь и князь особого рода. И как вы помните, там и сюжетно очень, ну так это парадоксально, что ли, с самого начала подается. Потому что появляется этот князь, и не верят собеседники. Ну, скажем, когда генералы приходят в дом, то привратник там видит этого человека с узелком, и тот говорит, что я родственник, значит, генеральша. Князь Мышкин, то приватник никак не может поверить, что действительно один из князей Мышкина. И не только потому, что у него, он говорит, что я только что из Швейцарии и с этим узелком, и Рогожина это удивило. Но да, и то, как ведет себя человек. Потому что князь вдруг говорит, что ну, надо подождать, мы велели подождать там прихожей. То в этот момент, когда обращается к этому дворецкому, говорит, что «а можно я покурю?» Это удивляет этого служителя, но тем не менее. Потом говорит, а может я тут с вами посижу, что мне там одному сидеть? И он угадывает мысли этого значит, служителя и говорит, вы, наверное, думаете, что на самом деле я князь или нет? Он говорит, да не волнуйтесь, я действительно родственник, действительно князь. Вы, наверное, знаете, что социологи давно доказали и показали это, что наше поведение в большинстве случаев так или иначе сориентировано на какие-то роли. Вот наше социальное поведение. Иногда сознательное, иногда бессознательное. Я сейчас не буду вдаваться в тонкости. Да вот как князь Мышкин, и в этом ничего дурного, потому что если бы мы эти роли не исполняли, то нам очень трудно было бы вступать в какие-то контакты. Как правило, это вполне объяснимо. Да вот князь Мышкин абсолютно человек без роли. Он остается таким же, куда бы его, так сказать, судьба не бросила. Он таким будет, так он будет разговаривать с этим дворецким, так он будет с генералом, да с кем угодно. Итак, князь Христос. Но это не только, да, конечно, положительно прекрасный человек, не только вообще человек, вот как Ипполит говорит, я с человеком прощаюсь, но это человек своего времени. Это русский человек определенной исторической эпохи, определенных проблем, с которыми люди в это время сталкиваются, и так далее. И как Иисус Христос, евангельский Иисус Христос, вочеловечившись, Он стал человеком определенной страны и определенного времени, определенных человеческих проблем, жизненных ситуаций и так далее. И в этом смысле у князя Мышкина есть свои и политические, и социальные взгляды. И в этом смысле слово «князь» имеет другой смысл. а именно, это один из тех, кто исторически избран. Князья управляли. И по поводу политических своих взглядов мужчина скажет: вы думаете, я демократ? В политическом смысле равенства нет. Я князь природный. Я не хочу, чтобы наше сословие пропало, ничего не сделав. То есть он ни в коей мере не отказывается. Более того, он видит и свою, и людей этого сословия какую-то особую миссию. Так вот какую? Он говорит: я хочу, чтобы мы, аристократы, были старшими, первыми. Да, Мышкин освещает аристократический титул в России. Мышкин считает аристократов, с которыми встретился, значительными. Но по мысли Мышкина, князь – это тот, кто считается старшим, потому что считает себя слугой всех. И вот это, конечно, принципиально важно. Вот на этом надо держать внимание. Я князь, я старший. У меня роль лидера. Но именно в том важность моей миссии, что я готов служить всем. И тогда различия социальные как бы исчезают. Будем слугами и будем старшими. Этому учил и Гоголь. Гоголь в выбранных местах из переписки с друзьями. Он также размышлял, что если ты дворянин, помещик и так далее, но ты истинный христианин, тогда не имеет значения, кто христианин, кто помещик и так далее. Надо осознать это и вести себя соответствующим образом. Вот эти идеи очень раздражали Николая, идеи Гоголя очень раздражали Николая I. Если все будут истинными христианами, то не будет иметь значения, есть ли некое крепостное право. Вот вход рассуждений Гоголя. Если в России старшие станут слугами, то это и будет новое слово России, в отличие от католицизма. Я уже говорил о русской идее Гоголя, простите, о русской идее Достоевского. Вот тут она тоже звучит в полной мере. Что касается его поведения, что касается сюжетной жизни этого героя. Ничего с миром делать не надо. Значит, один вариант. Надо менять мир. Надо менять порядок вещей. Вот это идея социалистов и так далее, и так далее, и так далее. А с точки зрения Мышкина и с точки зрения Достоевского, с миром ничего делать не надо. Надо оставить мир в покое. Надо менять людей. И в этом, кстати, Достоевский и Толстой сходятся. И вообще тут надо сказать, что в нашей литературе в середине XIX века появляется такая целая плеяда идиотов. В каком смысле? Достоевский так говорил, это я не сочинил. Известен такой эпизод. Достоевский разговаривает с типографским рабочим, наборщиком. Это был очень квалифицированный, очень начитанный человек. Он оставил свои воспоминания о Достоевском. И в разговоре с Достоевским он сказал, что вот ведь что-то есть общего между Обломовым и князем Мышкиным. И Достоевский сказал: да, Обломов тоже идиот. Только говорит: мой идет лучше. В каком смысле? Он говорит: мой идет благороднее. Ну и там еще есть всяческие рассуждения. Так вот, в этот ряд, повторяю, без всякого негативного смысла, может поставлен и Пьер Безухов. Вот такой тип сознания оказывается интересен великим писателям середины XIX века. Это, конечно, не значит, что они очень похожи друг на друга. Но что-то, какое-то совпадение здесь, несомненно, есть. Правда, есть отличия. Например, и Мышкин, при том, что он многого в жизни не понимает и не знает, в главном он очень точен и справедлив. И он всегда поступает кстати. Вот он всегда, то, что он делает, говорит всегда кстати. в отличие от Пьера, который часто очень не кстати. Вот Ипполит, идиот, полуидиот, точно в медицинском смысле, тот всегда, причем говорит глупости, но всегда кстати. А Пьер нет. Итак, речь идет о том, что этот герой Достоевского несет такую и мысль, и такой жизненный опыт. С миром ничего делать не надо. Вся проблема в людях. Я уже говорил в прошлый раз. Для того, чтобы было братство, нужно, чтобы были братья. Почему же так трагически? Почему так трагически закончится история пребывания Мышкина здесь, на российской земле? Потому что, как вы знаете, кто читал, он в конечном счете опять вернется в Швейцарию. Его человеческий опыт, вот если говорить о каких-то конкретных результатах, таких наглядных, ощутимых, это вот история с девушкой Марией там, в Швейцарии.